Глава 19. Секретоклассификация. Утро почти традиционно началось со стука в дверь. Девушки проснулись и уже стали собираться, но визитеров не ждали. Решив, что явился напарник, чтобы покрасоваться расколдованной физиономией, Янка крикнула: «Входи, открыто!» А на пороге, еще разок стукнув для предупреждения, показался староста третьекурсников. «Ой, я снова утро, Кайрай!» Удивленно вскинула брови девушка. Бродить по комнатам студентов как утром, так и вечером или в иное другое время суток гоблин обыкновения не имел. Если кому-то требовалось, студенты почти всегда могли отыскать бессменного старосту в его любимой комнате-пещере. «Ясного дня!» — приветливо пискнул гоблин и проинформировал. «Яна, нам изменили расписание. Первым уроком стоит лекция ректора Шауртан «Типология и классификация блюстителей пророчеств». В большом лектории. «Спасибо, что предупредил, поняла». Озадаченно моргнула девушка и машинально дернула за прядку волос, соображая, стоит ли заводить новую тетрадь под конспект или взять конспекты по технологии мастера Ясмера и записать лекцию с обратной стороны. «А у нас такой лекции на третьем курсе не было», озадаченно вставила и Оля, заставив старосту заинтересованно повести ушами. «Вечером покажу конспект. Может, у вас все включили в цикл других лекций, а нам отдельно поставили», — рассудительно отметила Яна. В АПП вроде бы система преподавания не менялась ежегодно, как в иных вузах родного мира. Но вдруг именно сейчас для третьекурсников-блюстителей что-то решили изменить. Кайрай блеснул зубастой улыбкой и исчез, чтобы успеть предупредить всех однокурсников. А девушки закончили сборы и встретились с друзьями. Лис снова щеголял нормальным цветом лица, синева и краснота исчезли без следа. Новых фингалов не появилось. Оптимизм, как обычно, бил фонтаном по головам окружающих, заливая всех, кто не успел увернуться. «Долго вчера все исправляли?» Первым делом заботливо уточнила Яна, пока Стефель молча осматривал пациента. «С полчаса поковырялись, а как Клавдия трижды в красный, фиолетовый и зеленый перекрасила, так он живо вспомнил порядок знаков». Ухмыльнулся дракончик и, показывая превосходную физическую форму, подпрыгнув, скатился по перилам аккурат к ногам смешанной стайки пророчец и летописец, собирающихся на завтрак. Девушки весело рассмеялись и заговорили с лисом, как со старым знакомым. «И когда успел? Мало ему вчерашнего было». Только и покачал головой Хак. «Лекарский корпус недалеко, донесем», философски вставил Стефель, позволив себе неодобрительно нахмуриться. В очередной раз благородный эльф подумал, что Машьелис не должен так вольно вести себя при официальной невесте, пусть даже невесте в силу необходимости. Яна, добрая душа, конечно, ни словом, ни полусловом дракончика не упрекала, но все же. За завтраком Машьелис подсел к пророчицам и явно втирал им что-то увлекательное. Девушки заливисто хохотали, а парни вокруг заливисто вздыхали и кривили рты. И ведь особого повода для ревности лис не давал. Он любезничал со всеми совершенно одинаково. Только поэтому, наверное, до сих пор парень ухитрился заработать лишь один, пусть изрядный фонарь и синие полоски в довесок. Однако веселье весельем, а за друзьями Машьелис приглядывал. И когда они выходили из столовой, в дверях присоединился к компании. Мелкая морось добавила влажности в застоявшийся за ночь воздух, и сейчас Яна ощущала себя фикусом, подвергшимся атаке из пульверизатора ревностного цветовода. Даже эльф, для которого, как для любого представителя дивного народа, не должно было бы у природы быть плохой погоды, если это, конечно, не лютый холод, чуть заметно поёжился. И Оля, спешившая в теплице, и вовсе открыла прихваченный зонтик. Лишь Хак довольно жмурился и запрокидывал голову. «Как думаете, с чего нам вдруг лекцию «Типология и классификация блюстителей пророчеств» поставили?» — озвучил витавший в воздухе вопрос Оли Белара и, сморщив нос, поднял воротник куртки. «Мы не думаем, мы идем», — буркнул Фагард, отыгрывая тупого тролля. «У Оли таких лекций не было», — поделилась информацией Яна. «Нам ректор читал ее в первом семестре пятого курса», — поведал озадаченный Стефель. «Рискну предположить, друзья мои, что подобные изменения в расписании связаны со вчерашней переменой нашего статуса. То есть лучше студентам заранее все рассказать, до того, как они пачками ринутся работать в ВПП?» — хмыкнул Машьелис. Не совсем так. Полагаю, информация будет полезна каждому студенту для постижения личной сути предназначения блюстителя. Дипломатично ответил Стефаль и попрощался с командой. Его личных трудов статус иповца не отменял, скорее расширял горизонты оных. Именно сегодня Стефаль запланировал первый набег на Большую библиотеку института и посещение тамошнего сада Эгиды, являющегося, если верить мастеру Ясмеру с его историей Эгиды, отражением совокупного множества детей Эгидриксиль, проявленного в мире Эгиды. Большой зал был почти пуст. Теперь в нем устраивались слушать лекцию не все три факультета Академии, а лишь блюстители пророчеств. Потому рассредотачиваться в пространстве и забиться по углам, рискуя вызвать недовольство ректора Шауртан, никто не решился. Сели кучно, в порядке, обычном для лабораторных и семинаров. Потому когда Дракесса явилась в аудиторию и прошла к кафедре, она оказалась практически напротив и совсем рядом с Яной, Хагом и Лисом. Кивнув всем, Янке даже показалось, как-то по-особенному, просканировав взглядом их троицу, Шауртан деловито начала. «Ясного утра, блюстители пророчеств. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на классификацию блюстителей. Возможно, кто-то из вас уже замечал, как отличается порой поведение ваших однокурсников и напарников при работе в, казалось бы, схожих условиях. Мастер, а носители неконтролируемого хаоса в эту классификацию входят?» Сразу с места в карьер и в лоб запулил вопрос Машьелис. Он давно перестал не то что бояться, а даже сколько-нибудь опасаться строгую госпожу ректора. Был уверен, физического вреда она ему никогда и ни за что, как и любому другому студенту, не причинит. А уж самую тяжелую отработку он как-нибудь переживет. «Именно, Оли Белара. Но если вы соблаговолите не перебивать меня в процессе изложения, мы быстрее доберемся до общей классификации и не застрянем на характеристике, пусть любопытного, но не единственного типа блюстителя пророчеств». С показательной суровостью сдвинула темные брови Дракесса. «Умолкаю». Расплылся в довольной улыбке ничуть не устрашенный дракончик и принялся поедать Шауртан преданным взором, исполненным предельной сосредоточенности. Слишком предельной, чтобы ему поверила и самая наивная девица, не то что ректор. Шауртан хмыкнула, перестала хмуриться. Под легкий шелест пронесшихся смешков, разрядивших обстановку в аудитории, погрозила Лису пальцем и продолжила. «Итак, студенты, по модели поведения при реализации пророчества среди блюстителей принято выделять три основных класса, обусловленных личностными характеристиками. Развитию их зачатков в неоформленном даре блюстителя способствует занятие медитацией, близость сада Эгиды, уникальных артефактов башни судеб, а также физический контакт с частицами деревьев Эгиды, ее листовыми пластинами. Даже пустышки, используемые при медитации, помогают не только настраивать каналы на течение энергии для активации листа, но и воздействуют на тонкие структуры, помогая определиться и раскрыться личному классу блюстителя. Вас не посвящали в такого рода особенности тренировки, как и не информировали о классах блюстителей, чтобы не вносить помех в процесс. Как правило, структура дара блюстителя оформляется к середине-концу четвертого курса. Потому лишь в начале пятого студентов посвящают в особенности классификации. Но у каждого из вас, как отметил декан Годори Калинерос, дар уже определился и миновал стадию первичных проявлений. Потому на академическом совете было принято решение сдвинуть график лекций и дать вам материал раньше. Как мы уже выяснили с Машьелисом Оли Белара, класс блюстителя, носитель неконтролируемого хаоса, встречается нечасто. Но проявляется настолько ярко, что его действия трудно не заметить даже в обычной среде, не говоря об осуществлении пророчеств. По оценке декана Гада, в нашей аудитории сейчас присутствуют два представителя этой редкой разновидности, чьей задачей является хаотичное осуществление пророчеств, происходящее помимо воли блюстителя, но активируемое силой его дара. «Авзугар и Картон!» Настолько громким шепотом озвучила информацию Тита, что ректор ее расслышала. «Именно», — кивнула она. «Антиподом этого класса блюстителя считается мастер порядка, одно лишь присутствие которого сводит на нет большинство хаотических порывов. Мастера порядка — высшая ступень упорядоченности процесса исполнения пророчеств». «Кайрай!» Аудитория дружно признала в старости описанный тип блюстителя. Да уж, если бы не он, Росс и Авзугар такого могли бы наворотить в АПП, что потом никто бы не выворотил. Ничуть не пристыжённые хаоситы заухмылялись, а маленький гоблин польщенно зазеленел и на миг прикрылся ушами. «Мастер порядка и носитель неконтролируемого хаоса дополняются классом «Мастер гармонии». Все действия последнего подчинены музыке незримых небесных сфер. Третьих класса, как правило, выражены очень ярко и не имеют дополнительных подклассов. По способу осуществления и корректировки пророчеств также принято выделять три класса — импат-интуит, провокатор случая и логик-разумник», — продолжила лекцию ректор. Импат-интуит обладает даром находить эмоциональный контакт с субъектами пророчеств и интуитивно придерживается нужной линии поведения. На отдельные подклассы эмпата и интуита этот дар не распадается. В достаточной для подпадания под класс мере проявляется лишь в совокупности с другими способностями. Разумник сознательно выбирает цепочку событий и деяний, ведущую к скорейшему осуществлению пророчества. Он логически просчитывает свои действия, действия субъектов и объектов пророчеств и их последствия. Провокатор случая подталкивает субъект пророчества к его исполнению, руководствуясь в большей степени интуицией, но порой и логическими расчетами. Его действия со стороны выглядят не только как внезапные, непонятные и странные. Зачастую наблюдатели оценивают их как опасные и рисковые, — коротко объяснила Шауртан. «Странная триада. Местами похожа на первую, только все другими словами сформулировано», — задумчиво констатировал Хак. Видимо, тролль не настаивал на немедленном ответе и дождался бы расшифровки понятий. Но, с другой стороны, с не меньшим удовольствием выслушал бы пояснение прямо сейчас. «Совпадение по классам. Носитель неконтролируемого хаоса, провокатор случая, мастер гармонии. Импат-интуит, мастер порядка. Логик-разумник, разумеется, встречается, но не настолько часто, как можно было бы предположить по внешнему сходству характеристик». Невозмутимо продолжила ректор. «Мне известно сочетание, показалось бы противоположным характеристикам. Скажем, немало мастеров гармонии в каждом из трех классов и порой носители неконтролируемого хаоса встречаются среди логиков-разумников. Кроме того, чистый тип, относящийся к классу второго порядка, присутствует далеко не всегда. Чаще встречаются синтетические классы блюстителей, которым присущи свойства двух и, в редких случаях, всех трех классов. Причем четко выраженную принадлежность единственному классу блюститель демонстрирует далеко не сразу». Студенты записывали, продолжая прикидывать, к какой группе относятся сами и куда попадают их однокурсники. Впрочем, пока ни над чем поразмыслить основательно, Яна не успела. Ректор больно быстро начитывала материал. Сейчас она объясняла, почему студенты не нашли рядом с собой мастеров гармонии. Оказывается, этот класс, в отличие, скажем, от носителя неконтролируемого хаоса, проявляется далеко не сразу, а является плодом неустанных трудов блюстителя на ниве выбранной профессии. Но дорастет ли блюститель пророчеств до планки мастера гармонии, сразу никто ответить не может. Да, в короткую характеристику блюстителей по двум классификациям Дракеса погрузилась в детальное описание. Студенты конспектировали старательно, все-таки каждого из них эта тема касалась лично. Коварные мастера даже не подумали облегчить жизнь, подсказав, к какому классу кто из будущих блюстителей относится. Значит, раздумья над этим должны были стать частью работы по усвоению материала. Картон и Авзугар, правда, могли позволить себе чуток полодорничать, поскольку о собственной принадлежности к носителям неконтролируемого хаоса уже знали. И вполне справедливо полагали, что по второй градации подпадают под класс провокаторов. Однако же все равно писали, потому что подробно ребятам никто об их сути поведать не спешил. А Кайрай, как мастер порядка и ярко выраженный логик-разумник, всегда старательно относился к учебе, вне зависимости от личной заинтересованности темы занятия. «Надо, значит, надо». Лекционное занятие близилось к завершению, когда Шауртан закончила знакомить студентов с классификацией. «Вы — блюстители пророчеств. Вам просчитывать риски, идти путем интуиции или логики. Вам — выбирать путь, приводящий пророчество к исполнению, и собственный стиль работы. Но, как я уже упомянула, класс каждого из вас уже определен, Дело только в его раскрытии и шлифовке. И в заключении лекции последнее предупреждение. Вполне возможно, что основной класс будет не только усиливаться, а и дополняться под влиянием учебы и в процессе исполнения миссий блюстителей. Потому дам совет. Не следует обсуждать чужие и свои собственные классы, чтобы не сбиться с процесса настройки. А вот размышлять на эту тему и даже оформить размышления в виде записей я вам, напротив, настойчиво порекомендую. Время для совершенствования у вас в запасе есть. Последнюю фразу Шаортан выделила особенно четко и смерила Янкину команду многозначительным взглядом, ясно показывающим, что кое у кого времени-то нет. Пора определить свои сильные и слабые стороны и действовать, сообразуясь с полученными знаниями. В следующем году мы вернемся с вами к беседе о классах блюстителей. Даю вам 5 минут на просмотр материала лекции, его осмысление и формулирование вопросов. Предложила ректор и многозначительно замолчала. Один вопрос у Янки уже был. Оставалось только дождаться возможности его задать. А пока девушка размышляла над классификацией и ее применением по отношению к однокурсникам в целом и членам команды в частности. Лиса, землянка, сразу записала бы в провокаторы случая с перспективой роста до мастера гармонии. Стоило только вспомнить последнюю выходку непредсказуемого друга и ее последствия. Одним махом дракончик обеспечил и воссоединение счастливых сердец, Ясмера и Тайсы, и жертву для последней ловушки Лойли-паучка, которой стал Стефаль. Хага, пожалуй, можно было отнести к разумникам и будущим мастерам порядка. Стефаль же точно подходил к синтетическому классу эмпатов-интуитов и логиков-разумников. И мастер порядка в цельной эльфийской натуре великолепно сочетался с мастером гармонии. Себя Донская пока четко отнести ни к какому единственному классу не могла. Наверное, тоже смешанный тип. Вопросы? По истечении отведенного на просмотр лекции срока поинтересовалась у примолкшей аудитории Дракесса. Яна махнула рукой и, получив разрешение, озвучила свои сомнения. «Мастер, а такая классификация талантов присуща только блюстителям? Или у летописцев и пророков тоже есть что-то подобное?» «Подобное, но не тождественное имеется. Ярко классы, перечисленные мною, выделяются лишь у блюстителей. Впрочем, отдельные исходные черты могут проявляться и у летописцев, и у пророков». Связь между типом блюстителя пророчества и чертами личности изрекающего пророка не прослеживается. Все воля сил судьбы и случая. Единственное подмечено. Любому носителю неконтролируемого хаоса, и не только блюстителю, надо сбрасывать накопленную энергию, чтобы не случилось неприятностей. Однако эта информация не для одной лекции. Интересующиеся могут уточнить в библиотеке. Когда ударил колокол, Шаортан объявила: «Все свободны». И тихо велела: «Яна, задержитесь». Когда просит ректор, ее просьба обретает силу приказа. Конечно, студентка осталась в аудитории, лишь помотала головой на вопросительные гримасы Лисы и Хага, которые собирались задержаться вместе с напарницей. «Касательно просьбы Хагарсона о песне. Возьми, вот текст и ноты. Если не найдешь кого о мелодии спросить, подойди к декану Гадарико Ренеросу». Ректор протянула девушке листок. «Найду, спасибо». Нот Донская не разумела, зато знала точно, что Ольса и Юнина помогут разобраться, если попросить. Видела еще на первой цикладе, как девушки листали в библиотеке нотный сборник, выбирая песни для рассоведения. Потому сразу убрала лист в сумку и к Шаортан с просьбой спеть приставать не стала. Мало ли почему ректор не пожелала этого делать. Вдруг по обычаям дракессов нельзя петь в чужом присутствии или голос у ректора переходит на инфразвук. Не зря же декан Гад тогда так предупредительно кашлянул. Если случай представится, лучше у него спросить. Он муж, значит, точно скажет. Вот же как интересно. Снова мелькнула у Яны мысль. Сколько студенты видели вместе Шаортан и Гадарико Ленироса? Ни у кого и тени подозрения о том, что они не коллеги, а супруги, не возникло. Рабочие, дружеские, деловые отношения. Таким представлялось общение непосвященным. А оказалось, все совсем иначе. И вчерашний длинноносый тип Изыпа — живое тому доказательство и подтверждение. Хотя не только он. Когда команде стало известно про Кладрена, Яна повнимательнее пригляделась к парочке мастеров. Или они, коль тайное стало явным, не так уж тщательно скрывали тайну от студентов? Только и спокойная нежность, и забота во взглядах, и жестах Деора, и Дракессы теперь для землянки читалась отчетливо. Сразу становилось ясно — хорошая пара. «Яна, вопрос на лекции ты задала не из чистого любопытства. Судя по твоей реакции, у тебя есть на примете знакомый носитель неконтролируемого хаоса с другого факультета». Отвлекла студентку от мысли о счастливом браке мастеров Шаортан. «Есть. Вы не подскажете, как полагается сбрасывать накопленную энергию?» Осторожно уточнила девушка. Ей очень не хотелось ябедничать. Свои-то проблемы Яна всегда предпочитала решать сама, не жалуясь учителям и так изрядно загруженным. Но сейчас речь шла о возможных проблемах Ясика. Потому забота о благополучии лопоухого домовича, влипающего в неприятности с непохвальной чистотой, перевесила. «В одиночку, особенно на первых порах пробуждения дара, самому носителю не справиться», спокойно объяснила ректор, не давя на студентку авторитетом и не требуя сообщить, о ком речь. «Наше дело — обеспечить безопасность носителя неконтролируемого хаоса от самого себя и других от него. Можно добиться оттока энергии через общение с определенным типом существ. К примеру, демон Дейсер в нашей академии не только отвечает за отработки. Он способен поглощать излишек хаотической энергии». «Это потому Авзугар и Картон с отработок не вылезают», протянула Яна против воли, начиная улыбаться. «И поэтому тоже. Впрочем, они каждую свою отработку заслужили целиком и полностью. Другое дело, что именно поэтому им назначается уборка в обществе Дейсера, а не какая-то иная полезная деятельность во благо Академии». «Ясик, летописец домовича с первого курса. Мне кажется, он тоже такой, с частичкой беспорядка в душе. Он ведь добрый, честный, мягкий парень. Но с ним все время что-нибудь происходит. И смех, и грех», — раскололась девушка. «Хм, покраска студентов общежития, приклеивание первокурсников на лекции мастера Ясмера». Шаортан пролистала мысленную картотеку студентов и медленно кивнула. «Пожалуй, у меня тоже возникли схожие ощущения. Думаю, стоит переговорить с деканом Ратамиром, не дожидаясь более масштабных проявлений дара, способных затронуть всю Академию. Комендант и так ворчал из-за массовой замены формы». «Знаете, госпожа ректор, Ясик полы очень хорошо моет, я видела. Может, его ни за что и не наказывать, а поручить регулярно убирать в комнате Дейсера? И демон чесаться перестанет, и домовичи польза. Всем удобно». Просительно уставилась на Дракессу Яна. «Хорошее предложение». Ректор одобрительно потрепала девушку по плечу. «Я распоряжусь, а теперь ступай, пока твои напарники дверь не выломали, пытаясь выяснить, не съела ли я тебя на обед». «Вы хорошая, и студентами не питаетесь», — улыбнулась Яна. «Это все знают». «Неужели у меня столь испорчена репутация?» — огорчилась Дракесса. «Нет-нет, мы помним, что вы строгая, требовательная и все такое прочее. Но что хорошее, все равно видно». Еще раз улыбнулась девушка и вышла к ожидавшим ее напарникам. «Вот». Яна помахала листиком с песней, который достала из сумки, и на всякий случай уточнила. «Кто-нибудь музыкальной грамоте обучен?» Как-то этот вопрос в команде до сих пор не поднимался. Хак пожал плечами и развел лапами. Топором его орудовать учили, а вот с песнями как-то не задалось. Машьелес, напротив, закивал и потянул листик из рук напарницы. Бросив один единственный взгляд на бумагу, дракончик запел звонким тенором. «Два крыла обрывка тьмы, что витали до создания, сотворения и признания, были все ж разделены». «Стоп!» — махнула рукой девушка и отобрала лист у друга. «Ничего не понимаю. Песню Дейсера я сама записывала, без нот. А это и почерк не мой, и значки музыкальные». Универсальный переводчик КПП, конечно, был уникален, но если студент не умел читать ни на каком языке, то и грамоте он его обучить не мог. То же касалось и нот. Пусть у иных раз музыка записывалась совсем иначе, не так, как у людей Земли, и поскольку Яна не знала нотной грамоты, не знала она ее ни на каком языке. Но текст-то оставался доступным для чтения. Именно его девушка и пробегала глазами. Разница имелась, но незначительная. Серьезно отличались лишь концовка. Герой все-таки выживал, да и способ мести колдуну-пленителю избирался иной. Не кошмары, светшие с ума, а снесение под корень всего замка и вечное, неразумным потомком в назидание, замораживающее негодяя до степени статуи ледяными змеями-дракессами. Янка дернула себя за кудряшку и растерянно объяснила друзьям. «Песни, которые мне пел Дейсер, и это от ректора, очень похожи. Мелодии, правда, разные, но текст...» «Тогда у тебя появилась новая тема для реферата или даже для курсовой работы. Плагиат в фольклоре разных рас. Или кто у кого стибрил первым? Как звучит-то?» Захохотал Машьелис. «Да ну тебя!» Нахмурилась Донская и выдвинула встречное предложение. «Давай лучше ты одну споешь, я другую песню, и на семинаре попросим у Быстрого Ветра объяснение. А то и не знаю, какой в сборник записывать». «А давай, так тоже интересно!» Мгновенно согласился дракончик, предвкушая развлечение. «Сможет растолковать мастер, что к чему? Отлично. Нет, вообще здорово выйдет». Не то чтобы созерцание севшего в калошу преподавателя доставляло Машьелесу удовольствие. Но озадачить мастеров, да посерьезнее, лис любил. Не все же им его спрашивать. «Давай-ка, пой дальше, тренируйся», — поощрил вокальные труды напарника тролль. И в теплице к Байону троица двинулась под рулады неугомонного дракончика.